Глава 12. Поездка. Очнулся я уже в машине. Тонтованный Урал, в кузове которого дико трясло и было очень холодно. Первое, что я увидел, это ноги, точнее ряд ботинок, начищенных до зеркального блеска. Да и одежда на людях не самого плохого качества, вполне себе новая, но, может, пару раз постирать успели. С оружием тоже полный порядок. Позы бойцов, хоть и расслабленные, но все же понимаешь, стоит начать дергаться, как тут же получишь пулю в голову. Правда, они и вряд ли станут это делать, ведь Лены рядом нет, придется обратно возвращаться, чтобы воскресить мое бренное тело. Или нет? Судя по звукам, что доносятся снаружи, наша машина не единственная. Похоже на передвижение целой колонны, а это значит, что мои друзья, вероятно, двигаются рядом. С другой стороны, может, я ошибаюсь? А ведь ничто не мешает проверить. Частицы послушно втянулись в ладонь, и я с высоты птичьего полета взглянул на ряд машин. Да, не слабо. 2 танка, 5 грузовиков и 6 УАЗов. За 2 Уралами на привязи следуют пушки, однако кассетной артиллерии не видно. Или ее успели где-то оставить, или ее работа была навеяна магией царя. В любом случае, таким образом я ничего кроме техники не увидел. Ну, логично подумать, что мои друзья не в танках, да и в УАЗах их, скорее всего, тоже нет. Более вероятно, что они сейчас валяются точно так же, как и я, на полу в кузове какого-нибудь грузовика. Не все частицы имеют одинаковую степень проникновения. Какие-то легко сдерживают лист бумаги, другим подавай лист металла толщиной не менее 5 мм. Но есть и самые мелкие, быстрые, которым даже свинец не в состоянии преградить путь полностью. А здесь всего-навсего тент, сквозь который внутрь легко проникает дорожная пыль. Что уж там говорить о частицах. С их помощью я легко заглянул в каждый кузов, где я обнаружил тех, кого искал. Обычно человек, тот, что не питался душами, выглядел наименьшим скоплением частиц. То есть я видел его, как пустое пятно в белом шуме. Крошечные нейтроны в большинстве своем гаснут, исчезают в коже и в одежде, тем самым рисуя мне черно-белый негатив человека. Хоть и с трудом, но все же можно различить в нем необходимые черты, понять, кто перед тобой. Все равно, что смотреть на изображение в экране аппарата УЗИ. Какие-то пятна периодически плывут и меняются, но стоит врачу указать на что-то пальцем, как ты понимаешь картинку. Здесь помогает практика. Чем чаще и дольше рассматриваешь мир сквозь мелькание частиц, тем лучше ориентируешься. Так вот, мои товарищи выглядели иначе. По большому счету, мне их даже рассматривать не пришлось. Их тела были настолько плотно набиты частицами, что едва не сияли. Возможно, именно это и означает, будешь светиться в темноте. А вот что самое удивительное. Царь. Он ехал вместе с нами, в головной машине. И вот его образ действительно сиял изнутри. Как и где он взял столько душ? Да мы при всех своих развлечениях выглядим раза в 2 тусклее на его фоне. На переднем сиденье расположился точно такой же яркий человек. Его лицо мне было совершенно незнакомо. Его сияние имело плотность ближе к нашему. До царя он явно не дотягивал. Так, ладно, стоп. Скорее всего, это и есть тот самый маг, присутствие которого я чувствовал. Допустим, это он кормил царя все это время душами. Ну а где столько взять, оно и понятно. Геноцидом, конечно, попахивает, но по большому счету насрать. Вопрос в другом. Если он умудрился сожрать душу черного, тогда какого хрена он жив? Все ведет к тому, что ему помогли. Борода? Кто-то еще? Если да, почему я не вижу среди его компании лекаря? В любом случае, 2 из 3 компонентов для обращения в тьму у него есть. Осталось отыскать слухача, чтобы он подобрал точную тональность вибрации и помог ему войти в резонанс с потоком частиц. Вот тогда нам всем точно придется несладко. Тоня? Нет, она и от нас-то свалила, а уж этому психу явно помогать не станет. Кстати, а где она? Частицы продолжали периодически втягиваться в ладонь, чтобы поддерживать визуализацию. Но энергию я сейчас повернул на другое дело, и маяк, установленный на Тоню, быстро указал ее точное положение. Саму карту я видел чуть более отчетливо, нежели ближайшие предметы. По крайней мере, Крупное скопление типа городов, поселков, лесных массивов и полей, даже ровные полосы дорожного полотна можно было отличить от остальной местности. И среди всего этого многообразия ландшафта ярким белым пятном просматривалась Тоня. Двигалась она, конечно, очень медленно, едва смогла продвинуться за поселки, хотя, может быть, она их попросту тщательно обыскала. Ведь запасов у нее нет, а жрать что-то нужно, плюс оружие, без которого ей придется крайне туго. И речь даже не о мутантах, коих в округе почему-то не видно. Самую большую опасность все же представляют люди. Ладно, вернемся к нашим баранам. Мы в плену у подростка. Какая ирония. Однако пацан не так прост, раз собрал вокруг себя целую армию, оснастил людей, заставил работать на себя мага. И на иллюзию это все не тянет, хотя как знать. Взрывы тоже казались мне очень даже реальными. Стоп. Маг. Вот почему я едва удерживал защиту, когда в нас прилетало что-то серьезное. Это не оружие Петра так работало, а заклятие. И, судя по откатам, силищи у этого парня хватает. Вот и весь расклад. Я-то всю голову сломал. Как он так лихо нас поимел? А все просто. Мы ослаблены отсутствием Тони. Царю известны наши сильные стороны, а потому он убрал из уравнения еще и мутантов. А ведь даже небольшой отряд тварей легко помог бы нам прорвать оцепление, пусть хоть как отвлекающий маневр. Рассчитывать я мог лишь на Лену, с ее способностью лекаря. И не будь девушки рядом, нас бы раскатали в лепешку вторым прилетом. А значит, царь прекрасно просчитал и это, что Лена поможет, подпитает меня, поправит самочувствие в нужный момент. Выходит, все это преследование, БТРы, оцепление улиц, стрельба в спину и все остальное – фикция. Лишь грезы, что так умело наслал царь. Да, некая часть военной силы все же имела место, однако в большей степени давление было психологическим. И зная это наперед, все могло выйти иначе. Ну а теперь имеем то, что имеем. Интересно, скольких я успею завалить, прежде чем к действию приступит маг Петра? Ну, оба танка я из строя выведу. Моя машина, опять же. Людей здесь придется гасить в первую очередь, иначе рискую заполучить пулю в лоб. Нет, меня, конечно, поднимут, тем более, что я им необходим. А так ли все обстоит на самом деле? Ведь у него тоже есть маг, и он обязан уметь так же. Или я чего-то не знаю? Ладно, поинтересуюсь после. Частицы привычно втянулись в ладонь, притом для моего эксперимента их поток оказался не слабым. От избытка энергии даже немного голова закружилась, и я ударил. Люди, что сидели по бортам автомобиля, даже пикнуть не успели, как их тела развалило на несколько ломтей в районе головы, груди и живота. Мало того, режущая волна разлетелась в стороны, подобно кругам на воде. Досталось и машине, тент которой отлетел от встречного воздушного потока. Кабина тоже рухнула влево, а двигатель заглох. Грузовик почти сразу замер, проехав по инерции несколько метров. А я наблюдал, как позади полыхают танки, у которых внутри сдетонировал боеприпас. Я попросту устроил им небольшую огненную вспышку в салоне, и этого оказалось достаточно. Но и режущая волна не остановилась, все так же упрямо пробивая себе путь сквозь технику и человеческие тела. Надеюсь, мои друзья догадались спокойно лежать на полу, иначе вся затея накроется медным тазом. Пока я отвлекся на танки, успели погибнуть еще два грузовика и УАЗ, который собирался съехать в низкую обочину. Всего лишь превратился в кабриолет. Но это помогло лишь на мгновение, потому как я обрушил ему на кабину огромный кулак из плотно спрессованной земли и льда. Сколько тонн в нем было, не скажу. Но от машины и людей внутри осталась бесформенная куча металлолома, а заклятие я так и не отпустил. И следующим взмахом руки отбросил следующий УАЗ метров на 10 в сторону. Сомневаюсь, что в нем останется хоть кто-то, способный оказать сопротивление, если вообще сможет выжить. Волна завязла в третьем грузовике от меня, успешно распахав его по самый капот. А мой очередной удар земляной ладонью по машине сопровождения потерпел неудачу. Фигура попросту взорвалась изнутри, утратила форму и плотность. Однако водителю все равно пришлось несладко, когда комья земли и льда посыпались на него сверху. Похоже, в бой наконец вступил маг царя, чью машину я как раз и атаковал в данный момент. Если пацан успеет опрокинуть меня в грезы, затея снова конец. У меня осталось максимум секунда, чтобы завершить задуманное. Частицы теперь устремились в обе ладони, и такого количества в заклятиях я не использовал еще ни разу. Сердце обожгло. Мозг полыхнул режущей болью, а предплечья засияли, приобретая цвет раскаленного металла, а затем я обрушил всю эту мощь на остатки колонны. Ничего особенного я не выдумывал. Вытянул руки перед собою и хлопнул в ладоши. И в этот момент обочина взорвалась. Деревья, кустарник, толстый слой льда, асфальт – все это вздыбилось и устремилось к колонне. Жуткое месиво накрыло машины, поглотило их подобно голодному монстру. Грохот, скрежет металла, крик умирающих. Однако маг царя не спал. Их машина уже начала тормозить, когда я обрушил заклятие. Они успели выбраться из-под удара, часть которого противник все же отразил, а я совсем немного не успел добавить им еще раз. Частицы едва объединились в поток и устремились в ладонь, как мир вокруг изменился. Уже погружаясь в грезы, я успел рассмотреть человеческий силуэт, метнувшийся в сторону оаза, возле которого сиял ледяным взглядом царь. Жуткий город словно явился прямиком из фильма ужасов. Вот только чувствовал я себя здесь более чем реально. Полный эффект присутствия и совершенно никакого понимания того, что все это иллюзия, вымысел. Мозг воспринимал происходящее так, будто я действительно мгновенно переместился в параллельный мир. Лицо ощущало жар от пылающих вдоль обочин домов. Уши ловили крик и стоны людей, распятых на столбах у обочины. Запах гари не сильно помогал скрадывать вонь, что испускали вспоротые кишки. А уж какой аромат исходил от тех, что были посажены на кол, по которому обильно стекало дерьмо и желчь, перемешанные с кровью. Именно это заставляет людей блевать, находясь рядом со свежим трупом, хотя многим достаточно и простой картинки. Чуть поодаль, в кругу хохочущих мужиков, происходило нечто. Очень хотелось взглянуть на это, но что-то подсказывало, не стоит так делать, нужно бежать как можно дальше и как можно скорее. Потому как если они меня заметят, поймают, то я непременно окажусь насаженным очком на заостренное бревно с ограничителем перекладиной. Невероятным усилием воли я смог побороть в себе животный ужас и бросить взгляд поверх крепких плеч, чтобы с еще большим страхом отшатнуться. Ноги будто специально запутались в чем-то, и я полетел на землю. «Да, блядь, успокойся, долбоеб!» Прозвучал фоном голос мутного, а челюсть отдалась резкой болью. Уж не знаю, это или еще что оказало влияние на мое возвращение в реальность. Я все так же находился в кузове грузовика. Со всех сторон навалены человеческие обрубки. Кровь давно успела замерзнуть, что на таком морозе и неудивительно. Второй удар в челюсть окончательно вернул меня в нормальный мир, а заодно как следует разозлил. «Блядь, мутный! Иди нахуй, ебло! Я нормально уже!» «Уверен?» — прищурив один глаз, уточнил тот. «А то могу еще разок приебать!» «Слезь меня, пидрила!» — толкнул я его. «Че случилось? Лена где?» «Да в порядке, твоя швабра! Вон, уже у покойников по карманам шныряет!» «Царь где?» «Возле машины, с простреленной кочерышкой валяется!» «Легко отделался еще, петух триперный!» «Это ты его?» «Не, я в соседней машине в штаны срался!» «Ебать, ты замес устроил! Я уж думал, нам всем пизда!» «Лен!» — окликнул я подругу. — Ты как? — Нормально, — прилетел ее звонкий голос. — Руку потеряла. — В смысле? — не сразу понял ее я. — Блядь, без смысла, — раздраженно ответила та. — Ты, когда свою хуйню включил, мне руку отрезала. Вот теперь найти не могу, чтобы новую не отращивать. — Охуеть, да? — ухмыльнулся мутный. — Смотри, не перепутай, а то прилепишь мужскую, и будет она тебе целыми днями клитор дергать. — Пошел нахуй, — вернулся вполне предсказуемый ответ. «С магом что?» — на всякий случай уточнил я. «Я ебу?» — пожал плечами кореш. «Даже в глаза его не видел». «Понятно», — кивнул я и поднялся на ноги. «Лен, да забей хуй на свою культю. Сейчас с душами быстро дело поправим». «Ну, пиздец!» — тяжело вздохнул мутный. «Воблы нет. Походу, мне опять дрочить на вас придется. Э, прошманда, может, хоть соснешь меня? Ты вроде хотела». «Завали ебло, мудень». Я ударил товарища по ногам. «Заебал уже?» «Нихуя не смешно!» «Да хорош, Гер! Минет — это не измена!» Еще громче загоготал тот. Я уже занялся делом. Энергия еще не успела улетучиться, даже над изрубленными кусками поднялись, хотя и слабые, но все еще пригодные для поглощения души. Не тронул я лишь царя. Были у меня на его счет кое-какие планы. Слишком быстро он умер. В самом деле, легко отделался. А вот из тела мага удалось вытянуть чуть ли не светящегося змея, подобного удаву. Нехитрой манипуляцией рук я собрал всю энергию воедино, затем поделил на три равные части и отправил в грудь каждого из нас. Привычный жар сменился лютым холодом. Затем ощущения приятной волной пробежали по всему телу и замерли в районе члена. На таком морозе особо не потрахаешься, однако Лена быстро отыскала выход, вставив мой член в рот, а только что отращенную руку сунула себе между ног. Она плавно задвигала головой, проталкивая плоть все глубже. Член скользил по мягкому теплому языку, а затем его обдавало лютым морозом, чтобы в следующее мгновение вновь отогреться в горячем страстном дыхании. Ощущение крайне необычное и, как оказалось, очень приятное. Я положил руку на макушку Лены и помог ей поймать нужный ритм, хотя она и сама довольно неплохо справлялась. Помогая себе рукой, она одновременно со мной разгоняла свое возбуждение, отчего член с каждым разом погружался в рот еще глубже. Она явно испытывала от этого процесса не меньше удовольствия, чем я. Это чувствуется, такое невозможно подделать. К тому же при этом мы неотрывно смотрели друг на друга. В один момент я отвел взгляд, о чем тут же пожалел, и поспешил вернуть его обратно. Не сильно это возбуждает вид намутного, дергающего рукой в районе ширинки, к тому же с нескрываемой наглой ухмылкой. Движения Лены стали еще чаще, амплитуда увеличилась. Она уже заглатывала член по самые яйца, которые налились тяжестью и вот-вот были готовы взорваться, и девушка прекрасно почувствовала нужный момент, потому как сама уже находилась на грани. Ее тело напряглось, свободной рукой она охватила меня за задницу, проглотила член целиком и заерзала языком по яйцам. И я взорвался одновременно с ней, представляя, какой сейчас поток влаги вырвался из ее промежности. «Ну и ёба народ!» — возмутился кореш. «Я-то не успел! Слышь, курва, покажи мочалку!» Вместо этого Лена повернулась к нему и продемонстрировала рот, наполненный спермой, после чего проглотила содержимое. Мутный тут же закряхтел и брызнул на лицо трупу. «Хе-хе-хе-хе! Видал?» — тут же заржал он. «Прям в рот ему навалял! Фу, блядь!» Наркоман присел и вытер руку от чью-то штанину. Лена сделала то же самое, а затем принялась отогревать ее дыханием. Все же погода не располагала к влажным играм. Я и без того старался поддерживать вокруг нас относительно приемлемую температуру, но тепло быстро выдувало резкими порывами ветра. Все же нас окружали поля, а тут скудную растительность, что хоть как-то его сдерживала, я успешно вырвал. «Ты не забрал душу царя», — заметила Лена. «Только не говори мне, что мы сейчас снова будем его поднимать». «Еще как будем», — с кровожадной ухмылкой ответил я. «Этот щенок сейчас узнает, что такое настоящая боль». «А, ну, если с таким подходом, то ладно», — согласилась девушка и первой спрыгнула с кузова. «Подожди, дай я ему вначале в рот носу», — потянулся следом мутный. «Или лучше в жопу сразу». «Э, меня подождите», — поспешил за товарищами я. «И его бы связать для начала. И глаза тоже». «Я, кстати, об этом подумала. Похоже, что он не может влиять на разум, если не видит жертву». «Так, может, ему их просто вырезать нахуй?» – предложил наркоман. «Я могу заняться этим вопросом». «Эх, жаль, передернул уже. Хуй сейчас не встанет. А я ведь обещал его в глазницу отъебать». «У тебя еще будет время», – пообещал другой я. «Да ты че, Гер, ебанулся? Я же не настолько припизнутый». «Уверен?» – с ухмылкой обернулась к нему Лена. «Как по мне, у тебя все гораздо хуже». «Бля, с хуем во рту ты мне больше нравилась», – поморщился наркоман. «Хоть не пиздела». Мы остановились возле трупа царя, который тут же пнул ногой мутный. «Ну чё, пизда тебе, петушара! Нехуй было выебываться!» «Ну-ка съебни!» — оттолкнула его Лена. «Лучше веревку найди и на глаза повязку». «Да выколоть их нахуй!» — отмахнулся кореш. «Ты заебал!» — ответил я ему сочного пинка. «Как только она его оживит, они тоже восстановятся». «Ну и хули! Сразу их и почпокаем!» — оскалился тот. «Пока он будет ебальником воздух глотать!» «Ой, да похую!» Немного подумав, махнула рукой Лена. «Помоги связать». «Ебучий паровоз!» Почти тут же посыпались маты со стороны наркомана. «Он уже промерз весь нахуй. Даже руку хуй согнуть». «Ща, Поморщился я и воспарил над миром в поисках хоть какого-нибудь строения, в котором я смогу поддерживать тепло. Все оказалось не так уж и плохо. Мы находились буквально в километре от Обухова. В общем, не шибко далеко успели отъехать от места встречи. Однако странно, конечно, со стороны царя изловить нас довольно хитрым способом и так жидко обосраться при транспортировке. Почему он не озаботился хотя бы уколом снотворного или не продолжил держать под контролем в мире грез? Ладно, разбудим, узнаем. Мы сняли ремни с нескольких автоматов, часть перехватили с собой, чтобы впоследствии спеленать царя. Два привязали на ногу, чтобы было удобно волочить труп, и неспешно двинулись в сторону города. Первые метры приходилось довольно туго, так как я основательно взрыхлил землю вокруг. Но стоило выйти за пределы колонны, как тушка Петра довольно легко заскользила по обледеневшей поверхности. Но мы хитрые. Прежде чем отправиться в путь, успели еще и переобуться. Ботинки на военных оказались очень хорошего качества, но только с виду. На те берцы, в которых доводилось служить мне, они мало чем походили. Но как бы ни были они хороши, мы периодически поскальзывались. Хотя с тем, как выглядели наши попытки передвигаться в самом начале морозов, сейчас даже и не сравнить. Мы свернули в первое попавшееся на глаза здание. Выбор пал на заправочную станцию. Как только мы вошли внутрь, я даже глазам своим не поверил. Помещение оказалось нетронутым. Как такое вообще возможно? Даже в голове не укладывается. Ведь в первую очередь люди обыскивают именно такие заведения. Во-первых, на заправках всегда есть еда и вода. Как минимум шоколадки и бич-пакеты. Точно получится отыскать. Во-вторых, топливо – не менее ценный ресурс. Однако сюда чего-то никто даже не заглянул, иначе полки были бы пустые. «О, бля! Нихуя себе! Сникерсы!» Мутному даже предлагать ничего не нужно. Он быстро сориентировался и принялся набивать рюкзак и карманы сладостями. «Об них сейчас зубы нахуй сломаешь», – прокомментировала Лена. «Да поебать! Ляжками отогрею!» – отмахнулся тот. Я же приступил к делу. Ну как, втянул пару частиц в ладонь и прогрел помещение. Даже дышать сразу стало намного легче. Ледяной воздух больше не обжигал легкие и не щипал лицо. Щеки тут же покраснели и зачесались, но мы на это мало обращали внимания. Чтобы спеленать царя, все же пришлось ломать ему руки и ноги. Ждать, пока он отогреется, не было ни сил, ни желания. Да и при таком холоде у него уже наверняка наступило трупное окоченение. Физически с этим процессом мы не справились, даже прыжки мутного на плече мало чем помогли, потому я снова прибег к помощи частиц. Тело Петра с противным хрустом приняло нужную нам позу, после чего мы тут же крепко перевязали его ремнями. Руки скрепили за спиной, тело перевернули на живот, слегка согнули и до кучи соединили запястья с ногами. Затем опрокинули покойника на бок, и, наконец, Лена приступила к своей части. Отрыгнув комок света, она поместила его в грудь Петра. И уже спустя 5 минут с его стороны прозвучал первый хриплый протяжный вдох. Мутный быстро подхватил с прилавка бутылку минералки, разбил ее о полку и, склонившись над пацаном, принялся выкалывать ему глаза. Вот уж поистине неумелый мясник хуже опытного садиста. Он ему половину рожи изрезал, прежде чем первый глаз поддался. Царь к тому моменту еще не успел окончательно прийти в себя. Хрипел, пытался увернуться, но второй глаз спасти так и не смог. «Ну че, пидор, готовься, как и обещал. Сейчас я тебя в череп ебать буду!» Не забыл напомнить о своих планах мутной. Царь попытался отстраниться, но где там? Ремни крепко фиксировали его тело, только головой трясти получалось.